Часть третья. Рейджен проснулся во вторник вечером, думая, что проспал всего несколько часов. Быстро сунув руку под подушку, он понял, что деньги опять исчезли. Исчезли. А он так и не заплатил по счетам, ничего себе не купил. Он опять обратился с вопросом вовнутрь себя, и в этот раз Алан с Томми вышли на связь. «Ну да», — сказал Алан, — «я увидел деньги. Я же не знал, что их нельзя тратить». «Я купил себе кроссовки», — добавил Томми. «Они были необходимы?» «Дураки!» — закричал Рейджен. «Я украл только, чтобы платить счета. Купить продукты, платить за машину». «А Артур где?» — поинтересовался Алан. «Он должен был предупредить». «Не могу его найти. Где-то науку изучает, вместо того, чтобы пятно контролировать. Мне приходится добывать деньги, чтобы платить счета». «И что ты будешь делать теперь?» — спросил Томми. «Еще раз пойду. Последний. И никто деньги трогать не должен». «Хорошо», — согласился Алан. «Как я ненавижу эти беспорядки». Еще ночью 26 октября Рейджен надел кожаную куртку и в третий раз побежал через Коламбус в сторону университета. Надо было раздобыть денег. Ограбить кого-нибудь. Хоть кого. Примерно в половине восьмого он остановился на перекрестке вместе с полицейской машиной. Он сжал руку на ручке пистолета. «Возможно, у копов есть деньги». Он направился в их сторону, но загорелся зеленый, и они уехали. На Ист Вудрофт-авеню Рейджен заметил симпатичную блондинку в синем корвете, подъезжающую к кирпичному жилому дому. На стене оказалась вывеска «Джимми Най». Он обошел дом и настиг блондинку на стоянке, уверенный, что она его не заметила. Раньше ему бы и в голову не пришло грабить женщину, но сейчас положение дел отчаянное. Это все ради детей. «Садись в машину!» Женщина развернулась, удивилась. «Что? Мне надо, чтобы ты везла меня в одно место!» Испуганная женщина повиновалась. Рейджен сел на пассажирское кресло и достал два пистолета. И тут его снова выгнала Адалана. Она уже начала беспокоиться. Вдруг Артур поймет, что она ворует время. Адалана решила, что если Рейджена поймают, то пусть его во всем и винят. Он вышел на улицу с пистолетами и с намерением кого-нибудь ограбить, так что любой поверит, что это все время был он. Даже если он сам ничего не помнит, можно списать это на водку и наркотики. Девушка восхищалась Рейдженом, его агрессивностью и тем, насколько он нежен с Кристин. Ей самой хотелось бы обладать такими качествами. С женщиной из корвета Адалана разговаривала так, будто она и есть Рейджен. «Останови вон у того офиса», — велела она. «За ним должен быть припаркован лимузин». Увидев автомобиль, Адалана достала пистолет и прицелилась. «Когда-нибудь я убью хозяина этой машины. Будь он здесь сейчас, уже был бы мертв. Он торгует кокаином, и я знаю, что он убил таким образом маленькую девочку. Он постоянно дает детям наркотики. За это и убью». Адалана нащупала что-то в кармане куртки. Это оказались наручники Томми, и она выложила их на пол машины. «Как тебя зовут?» — поинтересовалась Адалана. «Полли Ньютон». «Полли, у тебя бензин почти на нуле. Поехали вон на ту заправку». Адалана заплатила за 20 литров и приказала Полли ехать на север по 71-му шоссе. Они добрались до Ворзингтона, и там Адалана решила остановиться в знакомом ей кафе-мороженом и выпить колы. Потом, по правую руку, она заметила реку, над которой проходили однополосные мосты. А еще, что Поле внимательно разглядывает ее лицо, может, чтобы потом дать описание полиции. Адалана разговаривала как бы от имени Рейджена, выдумывала всякие истории. Таким образом, она запутает Артура и прочих, собьется следа. Никто не догадается, что это она выходила в пятно. «Я убил троих, но на войне убивал еще больше. Я из террористов, уизерменов. Меня только вчера ночью высадили в Коламбусе. По заданию. Надо было убрать одного чувака, который собирается давать показания в суде против наших. С заданием я справился, скажу я тебе». Полли Ньютон молчала, слушала и кивала. «А еще я бываю другим человеком», — хвастала Адалана. «Переодеваюсь, и вот я бизнесмен, езжу на Мазератти». Когда они доехали до пустынной проселочной дороги, Адалана направила Полли мимо глубокого рва, в поле, заросшем высокой травой. Там был небольшой пруд. Адалана вышла из машины вместе с ней, посмотрела на воду, на местность, вернулась и села на капот. «Я хочу подождать минут 20, а потом ты отвезешь меня куда надо». Полли стало легче. Но тут Адалана добавила: «И хочу заняться с тобой сексом». Полли заплакала. «Я тебя не обижу. Я не из тех, кто бьет женщин или разбрасывается ими. Мне даже слышать о таком неприятно. Когда тебя собрались насиловать, не ори и не пинайся. Насильник из-за этого психанет и будет жестоким. Лучше уж спокойно лечь и сказать: «Ну, давай». Тогда он не сделает больно». «Вообще, слезы у меня слабое место», — сказала Адалана. «Но выбора у меня нет. Я все равно это сделаю». Она достала из машины 2 банных полотенца и разложила их на земле, как и куртку жертвы. «Ложись. Руки клади на землю, смотри в небо и постарайся расслабиться». Полли повиновалась. Адалана легла рядом, расстегнула ей блузку и лифчик, поцеловала. «Что забеременеешь, не переживай», — сказала она. «У меня хорея Хантингтона, и мне сделали вазэктомию. Вот, посмотри». Адалана спустила спортивные штаны и показала шрам на нижней части живота, прямо над пенисом. Хотя он был не от вазэктомии, а от удаления грыжи. Когда Адалана легла на поле, та закричала: «Пожалуйста, не насилуй!» Это слово «насилуй» глубоко застряло у Адаланы в голове. Она вспомнила, что было с Дэвидом, Дэнни и Билли. Боже, изнасилование, это так ужасно! Адалана остановилась, перекатилась на спину и стала смотреть на небо полными слез глазами. «Билл», — сказала она вслух, — «ну что с тобой, соберись!» Она встала, отнесла полотенце в машину. Потом взяла пистолет побольше, бросила в пруд пивную бутылку. Но поначалу оружие просто отказывалось стрелять. Она снова попробовала, 2 раза промахнулась. Да, она не такая меткая, как Рейджен. «Пора», — сказала Адалана. Когда они отъезжали, она опустила стекло и 2 выстрелила в столб, после чего принялась рыться в сумочке пленницы. «Мне надо добыть кое-кому денег», — сказала она. 2 сотни. Она показала карточку. «Поедем в Крогер, снимем». Полли удалось снять $150, и они отправились в государственный сберегательный банк на Норт-Хай-стрит, где чеки обналичивать отказывались. Наконец, после еще нескольких бесплодных попыток в банковских окошках для тех, кто за рулем, Адалана сказала, что лучше попробовать воспользоваться карточкой Union Company, принадлежащей отцу Полли, и на ее основании попробовать обналичить чек. В отделении в торговом центре Грейсленд им выдали по чеку $50. «Можно снять еще», — предложила Адалана. «Оставишь деньги себе». У Адаланы внезапно сменилось настроение. Она вырвала из чековой книжки листок, чтобы написать для Поли стихотворение, но, закончив, передумала. «Не отдам, потому что полиция тогда сможет сверить почерк». Она разорвала чек и выдрала страницу из записной книжки Поли. «Это я оставлю себе», — предупредила Адалана. «Если настучишь на меня в полицию и дашь верное описание внешности, я перешлю эту страницу Уизерменам. Они приедут и убьют твою семью». И тут Адалана заметила слева от них полицейскую машину. Она перепугалась и сбежала. Филипп очнулся, глядя в окно. Повернувшись, он увидел незнакомую блондинку за рулем. «Че я тут делаю?» — спросил он вслух. «Куда ты попал, Фил?» «Это ты, Билл?» «Не, я Фил», — он посмотрел по сторонам. «Че за херня творится-то? Черт, я ж только что был!» Потом вышел Томми и тоже не понял, что он тут делает. «Может, у кого-то свидание?» Он посмотрел на часы. Почти полдень. «Есть хочешь?» — спросил он. Женщина кивнула. «Там вон Вендис. Давай возьмем гамбургеров с картошкой». Она сделала заказ, Томми расплатился. Когда они ели, она рассказывала что-то о себе, но он почти не слушал. Это же не его девушка. Надо подождать, пока выйдет тот, кто хотел с ней встретиться. «Тебя куда-нибудь отвезти?» — спросила она. Он удивился. «До кампуса сойдет». Кто бы ни пригласил ее на свидание, Томми чувствовал, будто его кинули. Когда они сели в машину, он закрыл глаза. Алан поспешно бросил взгляд на молодую женщину за рулем, а в кармане нащупал пистолет и деньги. «Боже, нет!» «Слушай», — сказал он, — «прости за все. Мне, правда, очень стыдно. Я же не сделал тебе больно. Пожалуйста, не выдавай меня полиции, ладно?» Она уставилась на него. Алан решил, что надо бы придумать какое-нибудь путанное объяснение. «Копам скажи, что я Карлос Шакал из Венесуэлы». «А кто такой Карлос Шакал?» Он умер, но в полиции об этом еще не знают. Так что скажи, что это был Карлос, и тебе поверят». Он выскочил из машины и быстро ушел. Вернувшись домой, Рейджен пересчитал деньги и сделал заявление. «Никто не трогает деньги. Я грабил их, чтобы платить счета». «Минуточку», — сказал Артур. «В тот раз я нашел деньги на комоде и счета уже оплатил». «Чего?» «А мне чего не сказал? Зачем я хожу и граблю?» «Я думал, что ты поймешь, когда не увидишь денег». «И чего? А деньги со второго ограбления? Их тоже не стало. Но ими счета не платили». «Это тебе парни объяснили». Рейджену казалось, что его выставили дураком, так что он начал в ярости метаться по квартире. Он требовал ответа на вопрос, кто крал у него время. Артур вызвал на беседу Томми, Кевина и Филиппа, но все трое кражу отрицали. Филипп описал девушку из машины. «Она выглядела как черлидер». «Ты вообще не должен был выходить в пятно», — сказал Артур. «Черт, да я и не хотел. Я просто оказался в тачке с этой телкой, как дурак. Как только я понял, что делается, сразу свалил». Томми рассказал, что купил девушке гамбургер, поскольку подумал, что кто-то пригласил ее на свидание. «Но это длилось всего минут 20, и деньги уже были в кармане». «Все несколько дней сидят дома», — приказал Артур. «Надо разобраться, что происходит. Никто не выходит, пока не поймем, кто воровал у Рейджена время». «Вообще-то завтра у Дороти с Делом годовщина», — возразил Томми. «Кэти звонила и напоминала. Мы договорились встретиться с ней в Ланкастере, и она поможет мне выбрать подарок». Артур кивнул. «Ладно, позвони и договорись о встрече, но слишком много денег с собой не бери. Только самое необходимое. И возвращайся как можно скорее». На следующий день Томми пошел с Кэти в магазин, и они выбрали в подарок красивое постельное покрывало из синели. Кэти отметила, что почти ровно 14 лет назад их мать стала миссис Миллиган. После ужина у Дороти с Деллом и приятного спокойного общения с Кэти, Томми сел в машину и стал ждать, когда появится Алан и отвезет его домой. Доехав, Алан тут же плюхнулся в кровать и проснулся Дэвид. Ему было очень плохо, но он не понимал, почему. Вокруг творилось что-то нехорошее, но он не знал, что. Он походил по квартире, пытаясь вызвать Артура, Алана или Рейджена, но никто не пришел. Все злились друг на друга. Потом он заметил под диваном пакетик с пулями Рейджена, а под красным стулом пистолет, и понял, что дела хуже некуда, ведь раньше Рейджен всегда закрывал оружие на замок. Артур всегда говорил, если возникнут проблемы или кто-нибудь будет делать что-то плохое, а ты помощи от нас не сможешь допроситься, тогда вызывай Бобби. Дэвид понимал, что Бобби — это Артур так называет полицейских, поскольку именно номер полиции он написал на бумажке, которую положил возле телефона. Мальчик поднял трубку и набрал его. Ему ответил мужчина. «Тут кто-то что-то плохое делает, что-то происходит, все неправильно». «Где вы находитесь?» «Олд Ливингстон, жилой комплекс Ченнинвей. Что-то ужасно неладное. Но никому не говорите, что я вам звонил». И Дэнни повесил трубку. Потом посмотрел в окно. Там был такой туман, что стало жутковато. Через некоторое время он вышел из пятна. Вместо него появился Дэнни и стал рисовать, хотя было уже довольно поздно. Потом он сел в гостиной смотреть телевизор. Стук в дверь его удивил. В глазок Дэнни увидел человека с коробкой пиццы из Домино. Он открыл. «Я пиццу не заказывал». Дэнни попытался помочь мужчине, искавшему Билли, но тот вдруг резко прижал его к стене и приставил к голове пистолет. Потом вошли вооруженные полицейские, а с ними милая женщина, которая сказала, что у него есть право хранить молчание, и именно так он и поступил. Двое мужчин посадили его в машину и медленно из-за тумана повезли в полицейский участок. Дэнни не знал, ни за что его арестовали, ни что происходит. Он сидел в камере, пока не вышел Дэвид, посмотреть на бегающих кругами тараканов. Скоро придет Артур, Рейджен или Алан и вызволит его отсюда. Дэвид знал, что он не был плохим мальчиком. Он не сделал совершенно ничего дурного.